Вслед за ним по улочке спешил Серрано. Тот шел очень быстро, почти бежал. Гамильтон притаился в темноте и прислушался. Его преследователь носил ботинки с остальными подковами, которые, вероятно, служили ему подспорьем в любой драке. В ночной тиши шаги Серрано были слышны за добрую сотню ярдов. Джон терпеливо ждал, вслушиваясь в звук шагов. Теперь Серрано уже бежал с тревоженной пропажей объекта наблюдения. Он смотрел только вперед. Как только молодой человек миновал тупичок, где притаился Гамильтон, Джон выскочил из своего укрытия и сцепленными в замок кистями рук ударил преследовавшего сзади в основание шеи. Серрано потерял сознание, но Гамильтон подхватил его, не дав ему упасть, и оттащил в темный тупик. Из нагрудного кармана жертвы Джон достал пухлый бумажник и извлек из него пачку банкнот. Сунув деньги к себе в карман, он бросил пустой бумажник на грудь преследователя и, не оглядываясь, пошел прочь. Гамильтон не сомневался, Серрано был один. Вернувшись в свою непрезентабельную хижину, он зажег коптящую лампу, присел на постель и задумался. Интересно, почему за ним следят? Джон нисколько не сомневался, что Серрано действовал по приказу Хиллера, и что молодой человек не собирался на него нападать. Хиллеру очень хотелось заключить с Гамильтоном соглашение, но он нужен был ему здоровым. От раненого будет мало пользы. Конечно, все видели в карманах Гамильтона пухлые кошельки, но в данном случае ограбление не могло стать поводом для преследования. Джон знал, что Серрано наблюдал за ним через окно хижины, когда он рассматривал монеты, но полагал, что Хиллеру нет смысла заниматься мелким грабежом, ведь он надеялся добраться до большого золота и алмазов. И только он, Гамильтон, знает дорогу к этим сокровищам. Скорее всего, Хиллер хотел узнать, не попытается ли Гамильтон связаться со своими помощниками или с кем-нибудь еще. Возможно, надеялся, что Джон может навести его на тайник, где хранятся золото и драгоценности. Что гадать, всякое возможно. Хиллер по натуре человек очень подозрительный, вероятнее всего, просто хотел выяснить, чем занимается Гамильтон. Джон не сомневался, что у Смита и Хиллера есть определенные цели, но совершенно не верил в версию, изложенную журналистом. Он налил себе немного из бутылки, в которой было превосходное шотландское виски, которое специально для него раздобыл Кудрявый, и разбавил напиток минеральной водой. Употреблять обычную воду здесь не полагалось. Вода в Рамона — настоящий рассадник болезней, и ее нельзя было пить, не рискуя подхватить холеру, дизентерию или еще какую-нибудь тропическую заразу. Гамильтон улыбнулся. Когда Серрано очнется и доложит хозяину о своем злоключении, они догадаются, кто был тому причиной. И потом, общаясь с ним, поостерегутся и станут проявлять больше уважения. Гамильтон нисколько не сомневался, что ему еще предстоит встретиться с Серрано, на этот раз официально, а может, им придется провести немало времени вместе. Сделав глоток виски, Джон опустился на колени, пошарил под столом и удовлетворенно улыбнулся. Подойдя к полке, он посмотрел на оставленную ранее кассету и улыбнулся еще шире. Потом допил виски, погасил лампу и вышел. Хиллер снимал комнату в отеле «Негреско», названного в честь знаменитого отеля в Ницце, владелец которого содрогнулся бы, узнав о том, какая жуткая лачуга носит то же название. Журналист пытался поговорить по телефону со своим боссом, что требовало бесконечного терпения и настойчивости. На его лице появлялась обреченность, как у каждого, кто пытался куда-нибудь позвонить из Рамона. В конце концов, его терпение было вознаграждено. «Алло!» — торжествующе воскликнул Хиллер. «Наконец-то! Дайте, пожалуйста, мистера Смита!»